Иван Козлов к другу Василию Андреевичу Жуковскому по возвращении его из путешествия. Опять ты здесь, опять судьбою дано мне вместе быть с тобою. И взор, хотя потухший мой, уж взоров друга не встречает, но сердцу внятный голос твой глубоко в душу проникает. О, долго в дальней стране ты зажился, наш путник милый! И сей разлуки год унылый, мой друг, был черным годом мне. Но я любить не разучился, друзей моих не забывал, от них нигде не отставал и часто мысленно носился с тобою выше облаков, в стране, где посреди снегов весна роскошно зеленеет, где виноград душистый рдеет, дубровы мирные шумят, луга красуются цветами, и вековые льды горят небесной радуги огнями. И часто, часто я с тобой альпийских ветров слушал вой, и мрачных сосен суровый ропот, и тайный их полночный шепот. Смотрел, как с гор поток там бьет, и грохот в рощах раздается. Здесь, рухнув, лавина падет, через села страшный путь берет, и лавой снежную несется. Но вид угрюмой красоты от сердца гонит прочь мечты и нас в священный трепет вводит. Бывало, чаще в мысль приходит, когда уж месяц над рекой, что друг вечернюю порой в раздумье по долинам бродит, плывет по тихим озерам и к синим их склонен струям в часы сердечного мечтания, чужим передает волнам родимых волн воспоминаний и дальних, милых тех полей, где он в беспечности своей жизнь встретил, счастью доверяясь, когда надежда, улыбаясь, тропинкой призраков вела. Там он лелеял грусть и радость, и в вдохновениях там цвела его задумчивая младость. И кто ж весну свою забыл? Кто не живет воспоминанием? Я его очарованием бываю менее уныл, улыбку иногда встречаю и весь в минувшем забываю, как в непреклонности своей судьба карать меня умеет. И память прежних светлых дней тоской отрадною мне веет. И я, мой друг, и я мечтал, я видел сон любви и счастья, я свято сердцем уповал, что нет под небом им ненасти. С зарей, ты знаешь, юных дней пленен любимую мечтою, стремился я за ней одною, и без нее мне белый свет казался степью лишь пустою. С душой, наполненной огнем, я волны бурь не устрашился, и в легком челноке моем отважно по морю пустился. Меня манил надежды луч, и как гроза не бунтовала, мне из-за гневных черных туч звезда приветная сияла. Что сердцу снилось, все сбылось. Ах, для чего же молодое, мое ты счастье золотое, так быстро-быстро пронеслось? Иль, видно, друг, сказать с тобою не у меня ему гостить? Так мы и слыхали, что порою случайно птичка залетит от южных островов прекрасных в страну дней мрачных и ненастных, где дикий дол и темный лес не зрели голубых небес. И там эфирную красою и пенье нежностью простою угрюмый бор развеселит, минутной негой подарит. Но край, где буря обитает, ей не родная страна, и лишь залетная она мелькнет, прельстит и улетает. Пять раз зеленые поля весна цветами обновляла, с тех пор, как друг она меня в тенистых рощах не видала. Пять целых лет в борьбе страстей, в страданиях, горем я томился, окован злой судьбой моей, в отсвете лет уж я лишился всего, что в мире нас манит, всего, что радость нам сулит. Могу ли усыпать цветами жизнь той, кем жизнь моя цвела, которая в груди зажгла пыл страстный райскими мечтами и вдаль туманную со мной шла радостно рука с рукой? Мой друг, простясь с очарованием, душою быть семьи своей, щитом, отрадой, упованием, подруги милой и детей, уже дружился я с тоскою, забыл себя, стал ими жить, умел их окружить собою, в одно мои все чувства слить, любовью счастье заменить. Но что ж, и Божий свет скрываться вдруг начал от моих очей. И я должен был расстаться с последней радостью моей. Напрасно для меня, напрасно и солнце мир животворит, и негой дышит месяц ясный, и зыбь потоков серебрит. Не буду зреть полей зеленых, лазури светлый, чистых вод, ни дня торжественных красот, ни звезд во тьме ночных зажженных. Но, друг, тогда, как надо мной рок свирепел и вечной мглой, и безотрадными годами мою он душу ужаснул, я день и ночь, встречав слезами, на поле рощи не взглянул, забыл проститься с небесами. Ах, на жену и на детей хотело сердце насмотреться. Хотел я, чтоб в душе моей уже вовек не мог стереться очам незримый образ их. О, думал я, в бедах твоих одно лишь счастье оставалось, чтоб тех, кто сердцу милый зреть, и сердце ими любовалось, и мог ты радости иметь. Смотри на них, уж наступает тот грозный мрак, в котором ты не узришь их. Детей черты, ты знаешь, время изменяет, с годами новый вид дает, страшись же, вид сей изменится, и будет образ их не тот, который в сердце сохранится. И я с отчаянной тоской на них стремил взор тусклый мой, на миг покинуть их боялся, к моей груди их прижимал, от горя думать забывал, смотрел на них. Но уж скрывался мне милый вид в какой-то тьме. Он исчезал, сливался с мглою, и то, что есть, казалось мне давно минувшую мечтою. Угас, угас луч светлый дня, и сердце кровью обливалось, и все в грядущем для меня, как бездна гибели, являлось. Навеки окружен я тьмой, любовь, жизнь, счастье — все за мной. К чему же мне души волненье? К чему мне чувство жар святой? О, радость! Ты не жребий мой, мне нет сердечных упоений. Я буду тлеть без услаждений. Так догорает одинок забытый в поле огонек. Он никого не согревает ничьих не радует он глаз, его в полночный путник час с каким-то страхом убегает. О, друг, поверь, единый Бог в судьбах своих непостижимый, лишь он всесильный, мне помог стерпеть удар сей нестерпимый. Уже я духом упадал, уже в отчаянье томился, хотя роптать и не дерзал, но, ах, и уповать страшился. Уже в печали дикой сей мои все мысли затмевались, и жизнь, и смерть в судьбе моей равно ужасными казались. Но вдруг, хвала тебе, Творец, ты не забыл свое творенье. Ты видишь глубину сердец, ты слышишь тайное моленье. Хвала тебе, мой страх исчез. Как ангел мирный, благодатный, как вестник милости небес, незримый, тайный, но понятный, носило что-то надо мной. Душа отрадный глаз ловила, и вера огненной струей страдальцу сердце оживило. Мне мниться стало, что и я еще дышать любовью смею, что тяжкой участью моею он, мой отец, не судья, дает мне способ с умилением его о детях умолять и им купить моим терпеньем его святую благодать. И сей надеждою бесценной мне сила крест нести дана, и с ней в душе моей смятенной опять родилась тишина. Но как навек всего лишиться? Как мир прелестный позабыть? Как не желать? Как не тужить? Живому жизнью как проститься? Тогда в священной красоте внезапно дружба мне предстала. Она так радостно сияла. В ее нашел я чистоте утеху, нежность, сожаленье, и ею жизнь озарена. Ты правду нам сказал, она второе наше провиденье. Светлана, добрая твоя, мою судьбу переменила, как ангел Божий, низлетя, обитель горя посетила и безутешного меня отрадой первой подарила. Случалось ли, когда, что вдруг, невольно и угнетен тоскою, я слезы лил? Тогда мой друг Светлана плакала со мной. В надеждах веры устремлять все чувства на детей искала, и чем мне сердце услаждать, своим то сердцем отгадала. И вслед за ней явились мне те добродетели святые, всегда, везде, ко всем благие, и лишь могущие одни печаль и горести земные в блаженный превращать удел. А там с улыбкой прилетел и новый ангел-утешитель, и сердце милый ободритель, прекрасный друг тоски моей, небесной кротостью своей и силой нежных увещаний она мне сладость в душу льет, ласкает, радует, поет и рой моих воспоминаний с цветами жизни молодой, как в блеске радужных сияний, летает снова надо мной. Еще, мой друг, два утешения остались мне, то легких снов и призраков ночных явлений, и вас, возвышенных певцов, божественные песнопенья. Так снов пленительный обман взамену истины мне дан. Он жизни памятью остался о том, с чем я навек расстался. Правдивую дает мне весть. Опять мне кажет мир приветный, разнообразный, разноцветный, почти таким, каков он есть. Он мне любимое являет мечтой отрадную своей, и завесу с моих очей волшебной силою снимает. Ах, удается часто мне смотреть на Божий свет во сне, пленять мой жадный взор лесами, рекою, нивами, полями и всей знакомой красотой тех мест, где прежнею порой я часто ею любовался. Как ты, мой друг, я не скитался в чужих далеких странах, все родина в моих мечтах. Однажды как-то я забылся обманчивым, но сладким сном, и вдруг далеко очутился один на берегу крутом, там, у родной Москвы. Здесь описывается Васильевское, загородный дом князя Юсупова, близ Воробьевых гор. День знойный мне снилось ярко догорал, и вечер пламенно спокойный во всей красе своей блистал. Внизу Москва река сверкала, игриво рощу обтекала, вдали гористый, под селом был виден лес, желтели нивы, а близ Дербента над прудом тенистые дремали ивы, и зеленело за рекой девичье поле пред глазами. Описывается сад графини Пушкиной. И монастырь белел святой с горящими, как жар, крестами, от стен к приманчивым струям долинка ясная пестрела. Тут домик сельский, в липах там часовня спрятаться хотела. На всех соседственных холмах сады и дачи красовались, и в ярких вечера огнях струей багряной освещались. И зелень рощи и полян сливалась с твердью голубою, и стлался золотой туман над белокаменной Москвой. Не знаю, друг, но вряд ли где подобный вид тебе являлся. Опять однажды, все во сне, я ночью по Неве катался, между роскошных островов летел прозрачною рекою. И вид красивых берегов, дач, рощи, просек и садов, осеребряемых луною, и озаренный Божий храм, и царский дом, и мост через волны, легко там брошенный, все там пленяет взор, но вздох невольный от сердца тяжко вылетал. Ты часто, милый мой, видал меня близ вод твоих струистых, на изумрудных берегах и в цветниках твоих душистых, и в темных рощах, и в садах. До поздней ночи там с тоскою сижу, бывало, над Невою, и часто ранняя заря меня в раздумье заставала. Но, ах, уж радость для меня давно с зарей не расцветала. Еще ж случается, что я сны более по сердцу видаю. Я вижу вас, мои друзья, мою жену, детей ласкаю. О, для чего ж в столь сладком сне нельзя мне вечно позабыться? И для чего же должно мне опять на горе пробудиться? Когда же я в себе самом, как в бездне мрачной, погружаюсь, каким волшебным я щитом от черных дум обороняясь. Я слышу дивный арфы звон, любимцев муз внимаю пенье, огнем небесным оживлен, мне льется в душу вдохновенье, и сердце бьется, дух кипит, и новый мир мне предстоит. Я в нем живу, я в нем мечтаю, почти блаженством в нем встречаю. Уж без страдания роковой досуг в занятиях протекает, беседа мудрых укрепляет колеблемый рассудок мой. Девит в писателях великих рассказ деяний знаменитых, и нежной звучностью своей лелеют арфы золотые мятежный жар души моей и сердца тайны дорогие. О, счастлив тот, кто обнимать душ возвышенных чувства, мненье стремится с тем, чтоб поверять свои сердечные движения. Мы с ними чувствуем живей, добрее, пламенней бываем. Так Русь святая нам святей, когда Карамзина читаем. Так пыл встревоженных страстей твой гений услаждать умеет, и нам любовь небесным веет, когда над Ниною твоей невольно слезы наши льются, и весело часы несутся. О, друг, поэзия для всех источник силы, ободренья, животворительных утех и сладкого самозабвенья. Но для меня лишь в ней одной цветет прекрасная природа, в ней мир разнообразный мой, в ней и веселье, и свобода. Она лишь может разгонять души угрюмые ненасти и сердцу сладко напевать его утраченное счастье. Теперь ты зришь судьбу мою, ты знаешь, что со мной сбылось. О, верь, отрадно в грудь твою мое все сердце излилось. Несносный страх душой остыть всего ужаснее мне казался, и я стал пламенней любить, чем более чувствами стеснялся. Изведал я, что убивать не могут грозные страдания, пока мы будем сохранять любви чистейшей упование. И здесь ли, друг, всему конец? Взгляни, над нашими головами есть небо с вечными звездами, а над звездами их Творец. 1822 год. Светлана в послании. Александра Андреевна Воейкова, врожденная Протасова, племянница Жуковского, приятельница Ивана Козлова, ободрявшая его во время его болезни.